Глава 6. Темный дар Алекса Дерринджера был куда сильнее и опаснее, чем у обычного некроманта. Ему не требовалось просить силы у смерти взаймы, он и был сама смерть в первозданном ее воплощении, потому что он некромаг. Эту тайну знали только родители и пара верных слуг, давших клятву молчания. Вспомнив о них, Алекс машинально сжал медальон, покоящийся на груди под одеждой. Это его спасение. Особый амулет, скрывающий дар некромага. Дорогая и редкая штучка. Стоит ее лишиться, и тайна будет раскрыта. А этого он хотел меньше всего, ведь по закону некромагов запрещено брать на королевскую службу. Но и скрываться всю жизнь он тоже не собирался. У Алекса был весьма дерзкий план, придуманный матерью, герцогиней Вандербильт. Иногда мама вела себя очень странно и выдавала сумасшедшие мысли. «Тебе нужно совершить подвиг», — сказала она однажды. «Например, спасти королевство от гибели». «Матушка», — он рассмеялся на эти слова. «У нас самая сильная армия в мире. Ни одна страна не рискнет объявить нам войну». «Ой, ну что ты как маленький», — отмахнулась герцогиня Джулианна. «Запомни, настоящий враг не действует в лоб. Он крадется с черного хода, тихо и незаметно. Принимает облик твоих друзей, говорит то, что ты хочешь услышать, дает то, что ты хочешь иметь. А на деле его слова — яд. Твоя задача — вовремя этот яд распознать». «Понял, сынок?» В тот день он не стал с ней спорить, просто кивнул, чтобы закончить бессмысленный разговор. А теперь вдруг вспомнил о нем, и сейчас в его голове четко отпечаталась мысль: «Если повезет, новое дело станет как раз таким подвигом. Осталось лишь добраться до склепа и допросить мертвецов». Но ни того, ни другого сделать он не успел. Грянул гром, и Пегас с жалобным ржанием взвился в небо, а Седок рухнул вниз. Упав на мостовую, Алекс сумел откатиться в сторону и быстро встать. Но стоило это сделать, как его окружили фигуры в плащах и масках. Было бы глупо предполагать, что эти люди хотят любезно сопроводить его в склеп. Так что пришлось обнажить рапиру. Однако незнакомцы не собирались ждать, пока он прирежет их поодиночке. Они набросились купом. Алекс успел ранить одного, сорвать маску с другого, даже сообразить, что Пегас скинул его не просто так. В него стреляли из пистоля, а грохот выстрела удачно слился с раскатом грома. А потом что-то чиркнуло по виску, обожгло его руку, потекла кровь, смешиваясь с дождем. Клинок выпал из ослабевших пальцев, забринчал по мостовой. Третий удар пришелся по голове. На этот раз, по всей видимости, били магией. Ноги графа подкосились, тело мешком рухнуло в лужу. Сквозь звон в ушах он расслышал скрипучий голос. «Может, добить его?» Затем кто-то пнул под ребра, заставил перевернуться на спину. «Сам сдохнет. До склепа ему точно не доползти». «До склепа», — отпечаталось в мутнеющем разуме. «До склепа». «Но лучше перестраховаться», — все же засомневался один из бандитов. «Пошли подгоню фургон. Отвезем тело подальше и выбросим. Опасно оставлять его здесь». Они ушли. Алекс, собрав остатки сил, приподнял голову и огляделся. Впереди мерцал огонек. Сцепив зубы от боли, поднялся и, пошатываясь, заковылял к нему. «Огонь — это люди. Это помощь. Вот и дверь». Он занес руку, собираясь постучать, но вместо этого понял, что силы закончились. И просто упал. Это было вчера. А сегодня граф Дерринджер очнулся на полу в обшарпанной кухне. В окна бил яркий свет, голова гудела, словно с попойки. Он медленно встал, опираясь руками на все доступные поверхности, и огляделся. Какая-то халупа. Правда, потолок высокий, и в окнах настоящее прозрачное стекло, а не толстые зелёно-пузырчатые слитки, похожие на донышки бутылок. Пить. Ужасно хочется пить. Алекс нашёл на столе старый чайник и выпил всё, что в нём было. От воды стало легче. Кровь перестала бешено стучать в висках, да и зрение прояснилось. Он постарался выпрямиться, провёл руками по телу, поправляя одежду, и наткнулся на повязку. Рана отозвалась резкой болью. Граф с трудом сдержал стон, похоже, его крепко зацепили. Так откуда взялись силы подняться? Он прислушался к себе и понял, что отчаянно голоден, слаб, но в остальном вполне цел. Под повязками чешется кожа, шишка на голове ноет, в глаза словно песка насыпали. Однако стоять может, и мысли ясные. Он жив. Ощущение триумфа на миг смыло все неприятные ощущения, но почти сразу Алекс пошатнулся и понял. Рано вскочил. Нужно лечь, только... Он провёл рукой по шее, и на кожу словно холодной водой плеснуло. Медальон. Его медальон, скрывающий некромагию. Смерть великая. Да тут сейчас всё живое начнёт вянуть. Надо срочно вернуться туда, где на него напали. Может, никто и внимания не обратил на безделушку из лунной стали. Пошатываясь, Алекс шагнул к двери, но вдруг услышал тихий вздох. Вздрогнул, обернулся на звук и только в тот момент заметил, что рядом кто-то есть. Кто-то живой и дышит. Чёрные искры, слабые, неровные, моментально собрались в руке. Через долю секунды до него дошло. Этот живой близко. И можно посмотреть, кто это. Чуть отведя в сторону напряжённую кисть, молодой мужчина всмотрелся в густую тень у печи. Солнечный луч, словно повинуясь его желанию, скользнул выше, освещая потёртое кресло. В нём, склонив голову на плечо, спала молодая женщина. Алекс застыл, не спуская с неё настороженных глаз. И невольно залюбовался неброской красотой незнакомки. Мягкие каштановые локоны женщины выпали из-под муслинового чепчика. Сбившаяся косынка приоткрыла скромный вырез на платье из чёрного бомбазина. Руки тонкие, изящные, как у леди. Одна из них свисела с подлокотника. Алекс с удивлением ощутил желание поднести эту узкую кисть к губам. А ещё лучше, если эти длинные белые пальцы зароются в его волосы. Тогда голова точно перестанет болеть. Сообразив, что такие мысли ему не свойственны, граф напрягся и осторожно отодвинулся. Как он тут очутился? Кто эта женщина? Почему безмятежно спит и не чувствует расползающуюся от него во все стороны ауру смерти? Неясно. Может, подчистить ей память на всякий случай? Алекс склонился над женщиной и поморщился. Её аура горела ровным жёлто-зелёным цветом. Ведьма. Причём недавно инициированная. Похоже, резкий всплеск её силы прошёлся и по нему. Вот почему он так бодр, и с каждой минутой ему становится лучше. Но раз так, значит, где-то неподалёку и её фамильяр. Низших духов Алекс терпеть не мог за мелкие пакости и скверный характер. Да и они его недолюбливали. Он быстро оглядел кухню, ища источник ведьминской силы. Но ничего не нашёл. Или фамильяр затаился, учуяв некромага, или его здесь нет. Судя по состоянию кухни, ведьма здесь появилась недавно. Не похож этот дом на жилой. Но всё же стоит подстраховаться. По волоску, капле крови или слюны легко можно навести порчу или болезнь, так что все обрывки и тряпки Алекс запихнул в печь и бросил искру чёрного пламени. В доме станет теплее, и следов не останется. Парочка бытовых заклинаний на пол и в кружку с остатками чая, последний взгляд на сладко сопящую хозяйку домишки, Граф выложил на стол кошелек. «Это плата за помощь. У ведьмы взаймы брать нельзя». Затем плотнее завернулся в плащ и бесшумно вышел за дверь. Постоял на невысоком крыльце, впитывая в себя уходящую прохладу ночи. Отыскал взглядом шпили ратуши и не спеша двинулся к старинному кладбищу. Первым делом нужно отправить птичку отцу. Сообщить о срыве расследования, о нападении, о потере медальона. И о новой ведьме стоит оставить себе заметку «За этими шельмами глаз да глаз. Сегодня она тебе жизнь спасает, а завтра сосвету сживёт». Составив короткое сообщение, граф сформировал сгусток магии, мысленно представил отца и толкнул от себя нагревшийся на ладони воздух. Птичка улетела, а некромаг, шарахаясь от редких утренних прохожих, подошел к тому месту, где свалился с Пегаса. Да, вот тут он упал, тут его окружили и стали теснить в сторону редкого заборчика. Хорошо, что крылатый конь не пострадал и вовремя успел скрыться. А потом прилетел удар по голове, усиленный магией. Вот почему он не помнит, как добрался до дома ведьмы. Дождь смыл с мостовой все следы. Алекс постоял, впитывая полустершийся запах крови. Затем бросил взгляд в сторону кладбища. Там уже суетились черные мундиры с блестящими пуговицами, а значит, соваться туда нельзя. Не сейчас, когда от него разит темной силой. Сил вызвать Пегаса уже не осталось, как и на то, чтобы удержаться в седле во время полета. Придется брести на станцию и 3 часа трястись в дилижансе. Скрипнув зубами, граф отвернулся, как раз чтобы увидеть экипаж на магической тяге, быстро приближающийся с другой стороны улицы. Окна экипажа были плотно закрыты, а водитель прятал лицо в тени капюшона. Узнав макмобиль, Алекс поспешил к нему. «Спасибо, Брикс». «Не за что, ваше сиятельство», — проворчал старый слуга. «Я мчался как мог». «Что, отец, очень зол?» — спросил граф, забираясь внутрь магмобиля. Подобная техника только-только появилась на улицах столицы, а здесь, в провинции, и вовсе была в диковинку, поэтому сразу привлекла внимание зевак. «Не более, чем обычно после ваших выходок», — откликнулся Брикс. «А матушка?» «Выдала мне защиту и отправилась в Бронсон-Холл сразу, как только узнала о вашей потере». «Надеюсь, хранитель одолжит чешуйку для нового амулета», — пробормотал Алекс себе под нос. «Надо все же узнать, что происходит на кладбище». А красивая и глуповатая женщина рядом станет лучшим отводом глаз. Магмобиль тронулся с места раньше, чем он успел закрыть дверь. Что ж, скоро он будет дома. Сначала выслушает нравоучение отца, затем дождется мать с чешуйкой дракона. Именно эта редкая вещица, запечатанная в медальон из лунного металла, позволяет скрыть даже ауру смерти. А после пригласит Элалию на прогулку в Кенсел-Грин.